Багги повернул голову и встретился взглядом с улыбающимся лицом старика. Какое-то время они так и продолжали молча разглядывать друг друга, но первым все же заговорил Рейли. «Ну, давай, рассказывай. Зачем это все было нужно? Почему ты позвал меня сюда и почему напал?» Багги поежился, а ведь старик даже и не злился, наоборот радовался. Поднявшись с пола и также подойдя к стойке, Багги одним взглядом указал на пустой стакан, и Рауль понял его жест, налил ему. Клоун одним глотком выпил содержимое стакана, прокашлялся и повернулся к ждущему его ответа старику. «Мне нужна ваша помощь, Рейли-сан. Нет, мне нужна помощь Темного Короля, того самого человека, что был вторым человеком на корабле Короля Пиратов», — жестко и уверенно заявил Багги, чем вызвал любопытство у старика. «Да, не думал, что когда-нибудь услышу от тебя такие слова. И в чем же ты хочешь, чтобы я тебе помог? Ты же не думаешь, что я так просто стану это делать?» Рейли хоть и был заинтригован, но пока ничего толком так и не узнал. «Понимаю, Рейли-сан». Багги кивнул, задумался немного и продолжил: «Я слаб». Эти слова Багги дались нелегко, и Рейли видел это: «Но я хочу стать сильным. Сильнее, чем кто-либо, Рейли-сан. Сильнее, чем вы, сильнее, чем наш с вами капитан в свои лучшие годы, сильнее, чем весь этот мир. И в этом мне и нужна ваша помощь. Именно за этим я вас и позвал. Ну что, Рейли-сан? Нет, Темный Король, ты поможешь мне в этом». Какое-то время в баре стояла полнейшая тишина. Рауль, бармен, даже забыл протирать стаканы дальше, застыв с открытым ртом. Сам же Рейли по-новому сейчас смотрел на сидящего мужчину и думал: «Значит, ты тоже решился бросить вызов этому миру, Багги?» Кивнул собственным мыслям Темный Король: «Ты изменился. Сильно изменился, и это радует. Что же, почему бы не попытаться? Ты был таким же членом нашей команды, как и остальные, и если ты будешь, так же как и наш капитан, шуметь на весь этот мир, то старину Роджера будут помнить еще долго. Знал, что вы так и скажете, Рейли-сан». Багги даже ностальгически улыбнулся, вспоминая, как дружили Рейли-сан и капитан: «Но я не против. Мне все равно, если меня поначалу будут судить из его тени. Ведь он действительно был великим человеком. Капитан Роджер, он был одним из тех, кем стоит восхищаться. Но, я превзойду его, не без вашей помощи, но превзойду». Рейли слегка насмешливо смотрел сейчас на серьезно глядящего на него парня и не стал говорить в открытую, что это невозможно. Кто знает, что может случиться в будущем, и не ему об этом судить. А вот потренировать Багги действительно нужно, ведь если он решит отправиться на Гранд Лайн, то так опозорит всю команду Роджера. А уж как его я буду тренировать, это уже другой разговор. Я ему еще припомню это нападение, — злорадно и с предвкушением подумал Темный Король. Сам же Багги ощутил, как мурашки прокатились по всему его телу, и с подозрением посмотрел на улыбающееся лицо Старпома. Рейли медленно опустошал еще один стакан и с легким интересом посмотрел на сидящего рядом пирата. Багги даже и не знал, радоваться этому или наоборот переживать. Багги от такого заявления Темного Короля едва ли не закашлялся и удивленно посмотрел на лыбящегося старика. Багги после слов старика задумался: действительно странно, но кто этих шавок правительства поймет? Но все равно мысль эта его не покидала. Так что он опять выпил залпом и, даже не поморщившись, поставил требовательно стакан перед Раулем. Рейли встал, кинул на стойку несколько купюр и направился к выходу. Багги же пока не спешил вставать, смотря в спину уходящего Темного Короля. И только спустя несколько секунд он кивнул сам себе, выложил на стойку целую пачку купюр, а затем посмотрел на бармена, проведя рукой по помещению, дал понять Багги. Бармен от столь щедрого возмещения расплылся в улыбке и ответил, но Багги его уже не слушал. Он шел следом за своим учителем, еще сам не понимаю, на что же он подписал себя и всю свою команду. Рейли шел сквозь многочисленную толпу и попутно находился в своих мыслях, мониторя по привычке весь остров. так что от него не укрылось странное шевеление в городе и начало нескольких довольно крупных сражений, но Багги-он об этом ничего не стал говорить. Вообще, Рейли не пылал желанием находиться на этом острове, а потому действительно спешил покинуть его. Как-никак именно с этим островом и связаны, у него не самые лучшие воспоминания. Именно на нем умер его лучший друг Роджер, тот, за кем он готов был проследовать даже в ад. Багги же шел рядом с Темным Королем и сам не мог понять причину своей нервозности. Что-то ему казалось неправильным, что-то происходило. Багги посмотрел с подозрением по сторонам, и даже Рейли удостоил этого взгляда, но ничего так и не нашел. И в этот момент зазвонил его Ден-Ден-Муши. Рейли и Багги остановились прямо посреди улицы. Темный Король с интересом посмотрел на улитку и на самого Багги, что сейчас ответил на входящий звонок. Первое, что услышал Рейли, а вместе с ним и Багги, это звуки выстрелов, взрывы и чье-то жалобное стенание. От подобной фразы Рейли даже слегка в ступор впал. «Ошиблись, наверное», — подумал он, но Багги ответил, и даже переживание в его голосе уловил Рейли. После вопроса Багги опять какое-то время не было ответа, лишь звуки непрекращающегося сражения не смолкали до сих пор. Дальше связь прервалась. Темный Король был в небольшом замешательстве. Что это только что было? Сын. У Багги. Ну ладно, сколько он его не видел. 20 лет. Вполне возможно. Рейли даже кивнул, соглашаясь со своими собственными мыслями. И сын у него, видимо, не промах. Если сложить те крупицы информации, что он уже знал, то, скорее всего, этот самый Ден сейчас сражается с местным капитаном и даже сдерживает его боем. Так, интересно, что же сделает мой бывший юнга? Посмотрим, насколько же сильно ты изменился, Багги. Бросишь ли ты своего сына и сбежишь, или же предпримешь что-нибудь еще? С такими мыслями Рейли и обратил свое внимание обратно на своего теперь уже ученика. Багги сейчас даже и не думал о том, чтобы сбегать. Нет, все, о чем он сейчас думал, это как спасти своих ребят. Дьявол, хотелось рвать и метать. Значит, все же Смокер. О том, что его около полугода назад назначили на этот остров, Багги знал, но думал, что ребята все же смогут избежать внимания дозорных. Надо было плыть одному, подумал Багги и тут же замотал отрицательно головой. Нет, что толку сейчас думать об этом? Надо решать. Что же, если дозорные хотят развязать войну, они ее получат. Вы первые напали на моих людей, вы даже посмели тронуть моих детей, что же я покажу вам, что моя отеческая любовь может быть ничуть не меньше, чем у Белоуса. Почему Багги подумал об этом великом пирате? Он сам не до конца понимал, но где-то глубоко внутри он уважал этого юнга и даже, возможно, подсознательно брал с него пример. Безумный смех и кровожадный оскал вылезли на лицо темного клоуна и словно этого самого момента, и ждала сама судьба, одно из стоящих неподалеку зданий просело и рухнуло. Смех, леденящий душу. Разрушение, последовавшее за ним и открывшийся вид на десятки трупов дозорных, после того, как осела пыль, и лишь три фигуры, что сейчас стояли над телами, обратили внимание на источник хорошо им знакомого смеха. Рейли ждал реакции Багги. Ждал и дождался. Правда, Темный Король сначала и не понял, свидетелем чего он сейчас будет. Знал Рейли и о проходящем совсем рядом сражении, а потому для него не стало неожиданностью появление этих трех человек и трупов, которые они оставили после себя. Багги продолжал смеяться своим безумным смехом, Рейли даже решил, что он свихнулся, а ведь они даже тренироваться еще не начали. Но смех его прекратился с первых же слов этих троих мужчин, что увидели его в таком состоянии. Странный беловолосый мужчина, чем-то похожий на животное, первым узнал Багги. Мужчина с серыми волосами, одетый в синий плащ и в солнцезащитных очках, схватился за голову. А вот черноволосый парень, который продолжал удерживать в правой руке меч, смотрел ожидающе, словно ждал приказа замолкшего Багги. От Рейли, к слову, не укрылось и то, что у черноволосого мечника на плече лежала девушка. Бывший пират лишь понимающе усмехнулся на это зрелище. Багги на мгновение замолчал, посмотрел на тела за спинами парней, затем на одну лишь видимую ему женскую попку на плече Кабадзи и продолжил. Джанго уже готов был биться головой об стену. Опять он начал говорить речь, и его даже не остановило, что первыми его слушателями были лишь они трое. И лишь потом уже подтянулись развязанные остальные члены команды. Если он начинает говорить, значит, опять замыслил что-то опасное. Эх, Джанго уже даже привычно вздохнул и встал вслушиваться в слова своего капитана, дабы не прослушать, куда же он хочет их втянуть на этот раз. Рев, вылезших, не пойми из каких щелей, остальных членов команды, огласил уже пустую улицу. Простые люди поспешили скорее убраться от них, как можно дальше. Багги и сам сейчас был воодушевлен не меньше, чем остальные. Эти слова нужны были скорее ему, чем им. Ведь именно ему предстоит сразиться с тем, против кого у него сейчас нет и шанса. Ну, в данный момент, и на помощь Рейли он даже и не рассчитывал. Старик специально дистанцировался и наблюдал за всем происходящим. Маджи чуть ли не честь ему отдал и в очередной раз поблагодарил про себя, что он опять оказался подальше от основных событий. Когда уже Маджи хотел уходить выполнять приказ Багги, его остановил Кабадзи. Кабадзи схватил за плечо Маджи, и когда тот остановился и развернулся в его сторону, молча водрузил на его плечо свою пленницу. Обрадованно спросил Маджи, отчего тут же едва ли не получил кулаком в глаз, но вовремя остановил удар мечника. Маджи серьезно посмотрел в глаза Кабадзи и только после этого кивнул. Джанго же сейчас немного облегченно вздохнул. Фух, капитан не настолько безумен, чтобы не подумать об отходе. Да, подал он это под другим углом, а Джанго не до конца был уверен, правильно ли он понял своего капитана. Но зато, теперь у них в случае чего будет и готовый к отступлению корабль, это хорошо. Гараж сейчас следовал неотступно за взбесившимися женщинами и не знал, что ему нужно делать. За последние месяцы, проведенные на корабле клоуна Багги или же попросту бессмертного, в чем еще больше уверился сам индеец, ни один здравомыслящий человек, не будь он бессмертным, не стал влезать в то, во что влезал его капитан. Чем больше времени гараж плавал на корабле бессмертного, тем лучше узнавал его и тем больше приходил в уверенность, что он именно то существо, которое так необходимо сейчас его племени. А потому, он повсюду следовал за этим человеком и выполнял все его приказы. И даже этот, в котором говорилось не дать этим двум бесполезным женщинам убить друг друга. А ведь гараж сначала недоуменно подумал, зачем двум женщинам из одного племени убивать друг друга, но теперь, глядя на это, ему казалось, что мир как-то неправильно устроен, не то, что в его племени, там все было гораздо проще. Хаем, может это и есть выход, бессмертному нравятся женщины, хотя по каким критериям тот их отбирает, гараж не знал, но чего-чего, а красивых девушек в его племени много, и уж они куда лучше этих непонятных женщин. Да, определенно это должно понравиться бессмертному, гараж даже кивнул своим мыслям, продолжая и дальше думать, как же заманить Багги на свой остров. Вскрикнула рыжая девушка, что еще секунду назад убегала от разъяренной любовницы бессмертного. Гараж среагировал быстро, мигом отвлекшись от своих мыслей и обратив внимание на происходящее. Нами сейчас было не так смешно, как поначалу. Все же убегать от разъяренной Альвиды не так-то просто, а в силе им двоим не сравнится. И вот когда Нами уже готова была выдохнуться, она в очередной раз столкнулась с кем-то, и опять же больно ударившись пятой точкой, посмотрела вверх. Дозорный. Нами даже немного испугалась. Но нет, не за себя, а за Багги. Ей-то бояться нечего, никто пока не знает, что она тоже пират, а заподозрить ее в этом сложно. Но тут опять о себе напомнила несущаяся следом Альвида и в глазах Нами промелькнула идея. Дозорный, что сбил девушку с ног, сейчас, удерживая ружье в руках, проследил за ее падением. а потому тут же уловил промелькнувший страх в глазах юной девушки, а затем и слезы. Парню даже неудобно и стыдно стало, он подумал, что она из-за него заплакала, а в следующий момент она посмотрела на него своими умоляющими широкими, словно озеро глазами, что парень даже дышать на мгновение перестал, и пришел в себя только тогда, когда она заговорила, обратившись к нему. Девушка, несмотря на свою молодость, была очень милой, а в купе с ее слезами и страхом на лице, то молодой дозорный не посмел отказать ей. Нами, улыбнулась, когда дозорный, которого она решила использовать, позвал еще солдат, а спустя еще мгновение из-за угла выбежала злая и машущая дубиной Альвида. Нами улыбалась, спрятавшись за солдатами, и наблюдала. Впрочем, улыбка на лице Нами была недолгой. «Бесполезные солдаты», — подумала она. Стоило только Альвиде появиться, как они все впали в ступор и вовремя не выстрелили. А потом было уже поздно. Альвида даже и не заметила их на своем пути и взмахом своей дубины. Просто разметала их. «Ну что, рыжая соплячка?» Добегалась. Альвида ощущала сейчас себя хищником, загнавшим в угол свою добычу. А вот сама Нами на ее заявление лишь улыбнулась, чем немного удивила брюнетку. А уж когда она открыла рот и закричала, то от неожиданности Альвида даже уши руками прикрыла. «А-а-а! Помогите! Убийца! Она убила дозорных!» Крик Нами, наверное, не слышал лишь глухой, правда, сама девушка явно не рассчитывала на подобную эффективность данного хода. Стоило только Нами закричать, то буквально со всех щелей начали вылезать дозорные. Она даже от удивления ротик приоткрыла, увидев их количество. Впрочем, так ей и надо, злорадно подумала Нами и тихо стала покидать это место. Альвида бросила лишь разозленный взгляд в то место, где еще секунду назад была эта мелкая хитрая стерва и полностью сосредоточилась на наступающих дозорных. Сами же солдаты, видя окровавленные и сломанные тела своих сослуживцев, больше не велись на ее внешность и тут же атаковали. «Огонь!» — скомандовал сержант, и залп десятка ружей обрушился на стоящую напротив девушку. Она испуганно вскрикнула и даже выставила свою дубину, как щит. «Но это бесполезно», — подумал сержант, а затем спустя секунду, он уже стоял с раскрытым ртом. Пули, они просто не нанесли девушке вреда, они соскользнули от ее кожи и даже ранили стоящих по кругу дозорных. Удивились от подобного не только дозорные, но и сама уже успевшая испугаться Альвида. Ведь она так и не знала, какие все же способности ей даровал фрукт, ну кроме красоты. Удивилась и Нами, что все же слегка устыдилась своего поступка и не стала убегать. А как она испугалась, когда дозорные, вместо того, чтобы схватить Альвиду, попросту выстрелили в нее. Она даже глаза зажмурила, а затем лишь увидела ее невредимой. Дальше же Нами стала свидетельницей того, почему капитан Багги все же выбрал эту женщину. Нами было обидно и еще немного завидно. Но зато теперь она окончательно поняла, почему именно ей Багги позволил приблизиться к себе. Дозорные, что сейчас сокружали эту симпатичную и на вид хрупкую девушку, на собственном опыте убеждались в ее ужасающей силе. Один удар дубиной девушки, что по размеру был чуть ли не с нее саму, и дозорный падал на землю уже поломанным куском мяса. Нами в шоке наблюдала за тем, как всего одна девушка методично убивала несколько десятков вооруженных солдат. Ни оружие, ни пули не могли нанести ей хоть какого-то вреда. Ужасающая сила, Нами была в шоке и сжимала кулачки в кровь, от понимания того, насколько Альвида превосходит ее. Но вдруг неожиданно, все поменялось. Понимая, что оружие против Альвиды бесполезно, сержант, что командовал этим отрядом, принял единственное верное решение. «Тащите сети! Сети несите, болваны! Вы что хотите все здесь умереть? Бросайте! Бросайте их в нее!» Дозорные, что сейчас были напуганы, оказались очень меткими ребятами. И Альвида, что еще секунду назад казалось справиться и в одиночку, сейчас запуталась в сети. Больно ударившись коленом, она беспомощно взирала на то, как боязливо к ней сейчас подбираются дозорные. Слезы, они выступили на ее лице. Как же так? Она не смогла. Проиграла. Теперь Багдичан разочаруется в ней. Зачем ему такая слабая девушка? Хотелось выть, стенать, разорвать эти сети, но ничего не выходило. Дозорные приближались, и Альвида не желала оказаться в их руках. Виноватая улыбка появилась у нее на лице, а в следующий момент она испытала самый настоящий шок. Ей помогли, пришли на помощь и кто? Эта рыжая соплячка, из-за которой она и оказалась в таком положении. Нами, была в замешательстве. Что же делать? Как быть? Она не рассчитывала на такое. Ах, черт! Если я не сделаю этого, то Багдисан меня потом возненавидит. Да и сама себя я не прощу. С такими мыслями, девушка достала свой складный посох, привела его в изначальное положение и бросилась в атаку. Нападение со спины, для дозорных стало неожиданностью, а потому даже слабой юной девушке, удалось вывести из строя нескольких рядовых. Сержант, что потерял многих своих людей сегодня, был зол. А эта девчонка сейчас встала между ним и той, кто и убила всех его людей. Сержант хотел разорвать ту тварь, но напротив него сейчас была совсем еще ребенок. Что же делать? Плевать. Судя по всему, они вместе, а значит думать тут не о чем. Альвида была удивлена. Сейчас ее прикрывала эта замухрышка. И хоть шансов у нее не было, она не убегала. Альвида вовсе не переживала за рыжую, ей просто чужда была мысль, что она будет защищать ее. Как же так, ведь они же ненавидят друг друга. Альвида бы не стала ей помогать, так почему она здесь? Нами была в панике. Она не видела способа, как выбраться из положения. Да глупо как-то все, нелогично. Ведь это же Нами заманила брюнетку в эту ловушку и теперь же сама из нее и спасает. Глупо, как же глупо. Гараж, что все это время молча наблюдал из тени, решил вмешаться. А что? Он охраняет лишь бессмертного и следует его приказам. Приказ был не дать им убить друг друга. О том, что их убьет кто-то другой, уговора не было. Но все равно гараж решил вмешаться. Нами в шоке наблюдала за тем, как еще секунду назад ее окружали вооруженные солдаты, а теперь спустя всего миг, всю улицу покрывают лишь их окровавленные тела. Нами уже видела нечто подобное, а потому потрясенно повернула голову в один из переулков, где на нее сейчас смотрел молчаливый и пугающий индеец. Нами уже и забыть о нем успела, как и Альвида, видимо. Последняя, так и вовсе сейчас пребывала в шоке от продемонстрированной им силы. А может, шок был связан с тем, что Нами сейчас, достав нож, освобождала ее из сетей. Может быть, когда же они, наконец, покинули ту окровавленную улицу, то с удивлением увидели бегущего впереди Маджи и еще пару парней из команды. Смокер был неприятно удивлен. Юнцы, которых он даже за противников то не считал, сейчас оказывали ему неплохое сопротивление. Взмыв вверх и устремившись к этим жалким недопиратам, Смокер не рассчитывал и пары секунд на их задержание. Он видел, насколько они были удивлены, но взяли себя в руки они довольно быстро. Смокер даже уловил непонятное предвкушение в глазах того здоровяка, его то Смокер и решил атаковать первым. И это стало ошибкой, как позже поймет сам капитан. Дэн удивился, но не более. В конце концов, он, что фруктовиков не видел, да один из них, прямо перед ним сейчас. Но вот то, что фруктовик оказался лагеей, это плохо. Очень плохо. Отец рассказывал ему о них, а потому свои шансы в предстоящем сражении Дэн понимал. Как понимал и шансы отца, и это-то ему не нравилось. Но времени на раздумья не было. Капитан атаковал, и напасть он решил на Драга. Впрочем, Дэну даже приказывать не пришлось. Драга сам подумал, что с ним решили поиграть, и выстрелил еще раз. Из-за этого Смокеру в этот раз пришлось слегка уклониться, дабы не нарушить свой полет. Но вот руки Смокера, так же как и его ноги, несколько секунд назад потеряли очертания и превратились в дым и направились в сторону Драга. А-а-а, монстр! Он монстр! Коби был в ужасе. Он сейчас бегал по небольшому пятачку эшафота и не знал, что ему делать. Его поймают или убьют. Но в любом случае, дозорным ему уже не быть. А потому, он даже и не подумал, когда Дэн протянул ему что-то. «Держи, Коби. Используй это. Бросай». Как говорилось, Коби даже не посмотрел, что ему дал Дэн, и тут же это бросил в сторону того, кто пугал его больше всего. Бах, бах, бабах, мощные взрывы накрыли парящего монстра, его руки, что еще секунду назад сжимали Драга, распались на мгновение. «А-а-а, я убил его!» — взревел Коби, а затем в страхе отскочил, услышав у себя за спиной голос. «Убил! Ты недооцениваешь меня, сопляк!» Смокеру пришлось полностью обратиться в дым, дабы не получить повреждения, и сейчас он вновь схватил то животное, даже закрыл ему рот, и этого розоволосого пацана, что атаковал его. Но опять же недооценил еще одного из них. Смокер сейчас недоуменно перекатывал сигареты во рту, глядя, как лыбится третий подросток. «Умри!» Одновременно с его словами, внизу эшафота прогремел взрыв, и памятник величия морского дозора стал заваливаться на землю. Смокер удивился, а потому не смог вовремя среагировать. А тут еще рыжая зверюга, воспользовавшись моментом замешательства Смокера, вновь выстрелила и смогла освободить всех троих пиратов. А затем падение и звук ломающихся костей дозорных, что не успели уйти из-под эшафота. Смокер пришел в себя быстро, но все равно не сразу нашел пиратов, что сейчас с боем старались прорваться через окружение. «Крепкие уродцы!» — усмехнулся Смокер и ускорился в их сторону. Видя, что тот самый малец, что подорвал эшафот, теперь достал ден-ден муши. Смокер буквально коршуном налетел на убегающих пиратов, что сейчас раскидывали бомбы, как сумасшедшие, чем еще больше злили дозорного. Руки Смокера вновь теряют очертания и устремляются к ним. В этот раз он серьезен, а потому ничего против него сделать они больше не смогли. Смокер смотрел сейчас на связанных пиратов и недоумевал. Впрочем, они пираты темного клоуна, и сила их понятна. Прежде, чем Смокер поймал их, несколько десятков его подчиненных уже были мертвы. От досады Смокеру сейчас хотело придушить их всех, но он не стал этого делать. Он использует их как наживку для куда более крупной рыбки. Так он решил, и как показало время, уж в этом он не ошибся, просто недооценил он своего противника. Смокер, да и все дозорные, что сейчас собрались на площади, недоуменно посмотрели на бегущего солдата. На его лице читалась отчетливая паника и страх, да и бежал он, спотыкаясь. Упав прямо у ног Смокера, запинаясь, говорил рядовой. Не удержался и высказался вслух Смокер. Смокеру показалось, что он наслышался, и он даже переспросил. Удивлен был не только он, но и все присутствующие дозорные. Рейли все происходящее казалось каким-то нереальным. Еще утром, когда темный король прибыл на этот остров, он был мирным и оживленным. Много людей, шастающие тут и там дозорные, а что теперь? Нет, он, конечно, уже понял, что Багги изменился, но насколько сильно, понял только сейчас. Не сказать, что все происходящие действия нравились темному королю, но они не противоречили тому, что должен делать пират. Одно хорошо, ни Багги, ни его люди, они не убивали простых горожан, как отметил Рейли. Он, будучи еще на корабле Роджера, не любил, когда в их сражениях умирали невинные, и Багги также старался этого избегать, просто пугая людей. Да, вот уже после сегодняшнего о нем точно станет известно на Гранд-Лайне, подумал Рейли. Кто бы мог подумать, что начнется война. Рейли вот не ожидал, тем более не ожидали этого и местные жители. Как отмечал Рейли, следуя незаметно за своим учеником, в его команде были и пару перспективных людей, что демонстрировали неплохие возможности. Они даже заинтриговали темного короля. А тем временем пираты темного клоуна зачистили еще один район от дозорных и обзавелись подкреплением в виде высокого мечника, напоминающего своим внешним видом индейца. «Капитан! Дозорные!» — выкрикнул один из молодых, что прибился к нашей команде в Канаме. Вряд ли им нравилось то, что мы нападаем на город, но впрочем, они даже и не задумываются над этим. Ведь все, что сейчас крутится в их мыслях, это спасение своих товарищей. Да, верно, я накрутил их. Заставил их, можно сказать, поверить в то, что никто не может безнаказанно трогать членов пиратов темного клона. И то, что происходит сейчас, вовсе не захват города, а спасение товарищей. Сейчас же, мы, захватив треть города, приостановили свое продвижение и подготавливались. Нам по сути дела этот город ни к чему. Мне бы только парней вызволить, а на остальное плевать. Потому я и выбрал это место, укрепившись в этой части города, и ожидая попытки дозорных выбить нас. Смокер сейчас во главе своих людей стоял напротив закрепившихся пиратов и был сильно задумчив. Впереди была та часть города, что теперь была полностью под управлением пиратов и не жителей города, ни других дозорных там быть не могло. Так что можно было не опасаться за жизни невинных. Но Смокер все равно не спешил нападать. Он чувствовал, что не все так просто. Эти пираты отличаются от подобных им отбросов. Они не разбредаются, подчиняются командам и имеют подобие дисциплины. Вон как заняли свои позиции у баррикад и на крышах домов, так просто их оттуда не выбьешь. И если самому Смокеру они вреда не нанесут, то вот его подчиненные, многие умрут, прежде чем прорвутся. Тем более, что эти пираты уже доказали, что любят использовать в своем арсенале бомбы. Именно к такому решению и пришел Смокер. Он и так уже за сегодня потерял много хороших парней, и терять еще больше из-за собственной некомпетентности он не собирался. Багги сейчас был готов ко всему, что угодно. Тем более, что все шло, так как он и задумал. Да, они сейчас были окружены. Да, они в меньшинстве и да на стороне врага настоящий монстр. Но все это не важно, если ты знаешь, как с этим самым монстром справиться. Еще несколько часов назад, у меня может, и не было и шанса, но дозорные сами преподнесли мне подарок, от которого грех отказаться. Все, что нужно Багги и оставшимся с ним пиратам, это оттянуть всех дозорных этого города на себя, пока остальные вытаскивают из плена ребят. Ну что же, потанцуем, весело оскалился Багги, наблюдая за тем, как через улицы к их баррикадам устремился большой сгусток дыма с человеческой головой. Стоило только Смокеру сделать свой ход, как его буквально накрыли свинцом. Выстрелы летели отовсюду, задействована была даже пушка, но против него это было бесполезно. Впрочем, увидев, как от выстрела пушки разлетелись несколько домов, Смокер понял, что правильно сделал, что оставил солдат на позициях. Такого бы они не пережили. С этими криками пираты покидали свои позиции и начали бегство. Все как всегда. Они лишь мусор, подумал Смокер и устремился вслед за бегущими. Но вот дальше произошло то, чего Смокер никак не ожидал. Убегающие пираты бежали дальше, а напротив него сейчас стоял улыбающийся темный клоун, пират с самой высокой наградой за свою голову во всем Истблю. Спокойно спросил он. Нет, скорее сказал с уверенностью. Не остался в долгу капитан. Смокер подумал, зачем преследовать мусор, когда их главный прямо перед ним. Схватив его, с ними разобраться будет несложно. Но почему он здесь, так уверен в своих силах? Вполне может быть. Смокер достал свое дзюкте и приготовился к бою. Недооценивать Багги он был не намерен, хватит и так уже прогорел на его подчиненных. Смокер лишь поудобнее стиснул сигарету и кинулся на клоуна. Тот тоже не стал стоять на месте и к удивлению Смокера ринулся на него. Все же он просто самоуверенный дурак, проскочила мысль в голове Смокера, а в следующий момент дозорный ощутил на себе холодный душ из морской воды. Этого Смокер не ожидал, как и резко ускорившегося в этот момент клоуна, что воспользовался моментом слабости Лаги. Смокер не смог среагировать, ведь в момент накрытия его водяным душем, его ноги были в форме дыма, а после того, как его окатили водой, то он чуть ли не спотыкаясь, начал нестись вперед на автомате. Да еще накатившая мгновенно слабость дала о себе знать. А тем временем, Багги уже был рядом с ним и обрушил на его тело град молниеносных ударов. Бил он не голыми кулаками, вернее ими тоже, но и еще зажатыми в руках клинками, нанося дозорному сильные раны. Отчего тот слабел и хоть смертельных ран избегал, но силы его покидали быстро. Багги сейчас стоял над лежащим на земле дозорным и смотрел на его выражение беспомощной ярости. Все же, даже он может попасться в подобную ловушку. В этот раз мне было не до благородства и потому, пока я избивал смокера, воспользовавшись его мгновением слабости, сверху на него обрушилась сеть из кайросики, которые пытались использовать на мне местные дозорные и, как оказалось, использовали на моей девушке. Сквозь зубы выплюнул свою сигару смокер. Еще никогда его так не унижали и не побеждали с такой легкостью. Тем более кто? Пират. Багги больше не стал ничего говорить, он даже не стал убивать смокера, хотя мог это сделать. Нет, убивать его пока не стоило, ведь он занимал свое место в планах Багги, относительно господства в Истблю. И если его сейчас убить, то многое пришлось бы менять, хотя и сегодняшняя битва проходила вовсе не по плану, но и не мешала ему. Вместо того, чтобы убить, Багги попросту начал наносить один удар за другим, используя оружие самого смокера и так до тех пор, пока тот не потерял сознание. Рейли был несколько удивлен. Да что там, он вовсе не рассчитывал увидеть ничего подобного. Да и его отношение к Багги вновь резко поменялось. Когда нападение пиратов приостановилось, Рейли решил, что они просто выдохлись. Ну, многие действительно едва дышали, но самые сильные и уверенно держащиеся во время сражения, были еще полны сил. Для себя Рейли отметил в команде Багги две группы и называл он их просто «ветераны» и «новички». Ветераны, они были гораздо сильнее рядовых пиратов и дозорных. По сути, дозорные, которые им противостояли все это время, были для них лишь разминкой и, как отметил Рейли, за все время, что шла битва в городе, еще ни один ветеран так и не погиб. Они действовали слаженно и прикрывали друг друга. Их сила и уверенность в своем капитане повышала их мораль. С новичками же было не все так просто. Погибло уже никак не меньше половины. И если поначалу пиратов Багги Рейли насчитал около 6-7 десятков, то теперь их осталось чуть меньше 3, да и то в основном молодые. От Рейли не укрылось, что черноволосый мечник незатейливо прикрывал их, а вот остальных наоборот подставлял под удар. Это казалось Рейли странным, но он не стал судить об этом поверхностно. В конце концов он не знал, что Кабадзи решил таким образом избавиться от тех бесполезных ублюдков, что не смогли справиться с мечницей, после того, как приставали к женщинам. А вот когда Багги стал отдавать странные по первому взгляду приказы, Рейли стал внимательнее следить за происходящим. Его приказы лишь на первый взгляд звучали как полная глупость, но сам темный король все понял. Понял тогда, когда Багги заставил пиратов таскать морскую воду и заполнять расположенные на крышах резервуары с водой, поставленные туда на случай пожаров в городе. Рейли даже немного восхитился продуманностью приказов Багги, когда он повелел ветеранам, что расположились в самом начале, бежать при виде дозорного. И вот как итог, человек, съевший дьявольский фрукт типа лагея, был так легко побежден. Вот же, паршивец с некоторой гордостью за Багги, цокнул языком Рейли. В открытом столкновении у Багги не было и шанса, но вот подготовить ловушку он смог. И грамотно надо заметить, Кабби не мог поверить во все происходящее. Это казалось сном, но только подросток не мог понять каким. Страшным или же наоборот. С одной стороны он очень не обрадовался, когда к ним в камеру заглянула их хорошая знакомая. Задорно улыбнулась и помахала им рукой рыжая девушка. Дэн, что еще минуты назад проклинал собственную слабость, с удивлением посмотрел на девушку. Радостно закричал Драго. Драго был, наверное, больше всего рад увидеть ее. Все же он не любил, когда его наказывали, тем более ни за что, как считал сам Драго. Девушка словно из ниоткуда достала связку ключей и начала открывать замок. а затем и сдерживающие их наручники. Дальше они уже выбирались с базы дозорных. Впрочем, сложности в этом не возникло, ведь за дверьми темницы их уже ждали гараж и Альвида. Последняя была недовольна тем, что вместо того, чтобы быть рядом с любимым, она должна возиться здесь, разбираясь с дозорными. Но это была просьба Багдичана, и Альвида ничего не могла с этим поделать. Чем ближе к выходу был впервые арестованный Каби, тем больший шок он испытывал. База дозора, что еще несколько часов назад, когда их сюда привели, одним своим видом демонстрировала справедливость и нерушимость, была в руинах. Трупы солдат были разбросаны тут и там. Каби не удержался и от этого вида, выпустил наружу свой завтрак. Правда, в этот момент, с сожалением на него посмотрела одна лишь Нами, остальные смотрели как на слабака. «Виновата и словно стараясь убедить саму себя», — проговорила Нами. Но и это еще было не все. Когда они выбрались с базы, то встретили на улице вовсе не отряд дозора, как опасался подросток, а своего капитана. Капитана, что уверенно шел по городу, в котором должны были быть сотни, а то и целые тысячи дозорных, и тот самый монстр, что схватил их. Но никого из них не было. Дозорные так и не показались. Был лишен и остальные члены команды. Сильно раненые, уставшие, но чем-то довольные. А когда они сблизились, то Каби едва не задохнулся. Радовало одно, не он один. Капитан радостно сдавил их всех в своих объятиях. Хотел то обнять он, наверное, только своих приемных сыновей, но под раздачу попал и сам Каби. Слова Багги воодушевляли. Выжившие члены команды радостно взревели, радовался и Каби. С одной стороны, это плохо, но с другой, почему бы и нет. Их капитан великий человек, он даже не бросил их, когда они были схвачены. Багги не просто так проявил свои чувства, обнимая освободившихся ребят и толкая эту речь.